Глава 25. По салону разносится плач бывшей. Мне казалось, она очень сильная, гордая и независимая. Теперь тяжело осознавать, что я еще один мужчина, который ее сломал. Не отключайся, будь на связи. Поразительно быстро добираюсь до ее дома и, припарковав машину, вылетаю из нее и бегу к подъезду. Домофон она не открывает, хотя знает, что я уже здесь. Что, вашу мать, за игры, Жанна? Подъездная дверь открывается, и из нее выходят две женщины. Пропустив их, залетаю внутрь и миную лифт, быстро поднимаюсь на четвертый этаж. Долго нажимаю на звонок, но она не открывает. Стучу кулаком по металлу и срываюсь на крик. «Жанна, открой!» Слышу в квартире копошение и тихий женский голос. Она все-таки открывает дверь и пропускает меня в прихожую. Отступает, прижимается спиной к стене и обнимает себя руками. «Ты пришел». Снова плачет она, и когда я подхожу к ней ближе, она отталкивается от стены и обнимает, цепляется за пальто, прижимается к груди. «Спасибо». «Жанна, что ты с собой делаешь?» Отстраняю ее, но все еще сжимаю ладонями предплечья. «Я не могу без тебя, Игорь. Все эти дни я так скучала». У меня в душе ничего к ней нет, кроме благодарности за 2 месяца и жалости. А сейчас она упорно накручивает меня, делая чувство вины еще сильнее. «Я тебе уже все сказал. Очнись!» Легонько трясу ее. «Про какие таблетки ты говорила? Что ты молчишь теперь?» Отпускаю ее и иду на кухню. На столе почти опустошенная бутылка дорогого вина и действительно рассыпаны маленькие белые таблетки. Бутылек валяется здесь же. Беру его в руки и читаю название. «Снотворное». Прикидываю, что если она на ногах стоит, значит, еще не пила. «Дура!» — бросаю резко. «Где ведро?» Она молчит. «Блядь, не выводи меня!» Стиснув зубы, громко цыжу через них. «Где нахуй ведро?» «Там», — указывает пальцем на шкафчик под мойкой. Открываю и вот достаю мусорную корзину с пустым пакетом внутри, ладонью сметаю со стола лекарства, хватаю бутылку и выливаю в раковину оставшуюся жидкость, а потом отправляю стекло в ведро, и оно со звонким грохотом ударяется о дно. «Ты что делаешь, Жанна?» «А что я делаю?» Вспыхивает она, опускается на стул и закрывает лицо руками. «Нормальная баба! И вот эта дешевая манипуляция! Я считал тебя умной!» «Я умная!» Убрав руки, она поднимает на меня глаза и повышает голос. «Я очень умная! Ты знал, что я закончила школу с отличием и университет с высшим баллом. Я была лучшей на своем курсе. Я пахала, как лошадь в большой четверке, чтобы меня заметили и взяли. Я выгрызала себе путь наверх только своим умом и способностями. И все для чего? Чтобы мой муж трахнул мою безработную подругу-содержанку, а ты не ушел к парикмахерше?» Я бью кулаком по стене и уже рычу на нее. «Да не в тебе, блядь, дело, не в тебе!» Она вздрагивает, вздыхается от слез, а я поворачиваюсь к столешнице, беру первую попавшуюся кружку и открываю кран. Набрав воды, протягиваю ей и приказываю: «Пей давай». Дрожащими пальцами она забирает у меня чашку и пьет, стуча зубами по ободку. Сажусь напротив нее и упираюсь ладонями в поверхность стола. В висках стучит от напряжения и злости. Передо мной женщина, с которой слетел весь ее прежний лоск и уверенность. Она красива, но я раздражаюсь и злюсь. «Что так смотришь?» Поставив кружку на стол, вскинула на меня вопросительный взгляд. «Не нравлюсь такая. Я ходила к твоей однокласснице. Или кто она тебе там?» «Зачем?» Насупившись, цежу сквозь зубы, сжимая кулаки. «Хотел узнать, на кого ты меня променял. На блеклую моль. Вот, оказывается, что тебя возбуждает». Я со всей силы ударяю кулаком теперь по столу. «Как же все это достало! Больше никогда не смей туда ходить. Поняла меня?» «А то что?» «Ты что, твою мать, думаешь, что я белый и пушистый?» «Ни хрена! Я не шучу с тобой, Жанна! А то что ты узнаешь, если еще раз ее побеспокоишь? Не ходи и не донимай ее! Поняла меня?» «Да пошел ты!» «Я уйду!» — прорычал. «Но перед этим вобью в твою голову, что то, что между нами было и закончилось, касается только нас. Не вмешивай сюда третьего, тем более с ней у меня ничего нет». «Но ты же ушел от меня к ней!» — срывается она. «Я не к ней ушел, услышь меня, твою мать!» «Я ушел в никуда, потому что я понял, что мы с тобой разные, потому что я не могу дать тебе то, что ты хочешь, а ты хочешь любви, заботы, семью, детей. Я не могу тебе этого дать, потому что я не люблю тебя. Я никогда никого не любил». Кроме Лизы. Ее я любил 1000 лет тому назад, но об этом я молчу. «И меня никто никогда не любил». Съежившись, кутается в вязаный кардиган и опускает голову. Плачет. «Жан, я не рассказывала тебе, но меня мама одна воспитывала. Папа ушел, когда мне было 5. Долгое время не приходил ко мне, не забирал. А потом стал бизнесменом. Женился, у него родились дети, сын и дочь. Я была подростком, когда наши отношения возобновились. Мама тогда понимала, что мне нужно учиться, а отец мог оплатить мое обучение. Я так хотела ему понравиться». Она смахнула слезу ладонью, и сердце сжалось за нее. «Я хотела, чтобы он меня полюбил, и даже не обижалась за то, что его не было. Он стал привозить меня в свой особняк. Мы с мамой в двушке жили. Она учительницей английского в школе работала. А у него хоромы. У моей единокровной сестры большая отдельная комната с розовыми обоями и кучей игрушек. А у меня ничего этого не было. Я росла в 90-е. Киндер на Новый год и день рождения. Китайская пластмассовая Барби. Я и так завидовала, ты не представляешь». Смотрела, как она к нему на колени запрыгивает, как он ее обнимает, целует, называет доченькой. А меня он так не ласкал. Так больно было, ты не представляешь. Она замолкает, а я ничего не могу сказать в ответ. Вот так, да. Жан убирает растрепанные волосы за спину. Я хотела, чтобы он мной гордился. Я уже тогда училась на отлично, побеждала на олимпиадах по математике. Я хотела той жизни, которая была у моей сестры. И когда я поступила в КИМЭП, папа просто сказал: «Молодец». КИМЭП. Престижный университет, расположенный в Алматы. Обучение дорогое на английском языке. Выпускники после окончания работают в крупных национальных компаниях, в большой четверке и так далее. И от одного этого слова я была так счастлива. Я доказывала ему, что я молодец, что мной можно гордиться, что он не зря платит за мою учебу. И я работаю как вол. Я доказываю всем, ему, бывшему мужу, тебе, что я лучшая. А моя сестра, знаешь, какая? Она бездельница, которая отучилась в Милане, но нифига не делает. Ни-фи-га. Но я до нее не дотягиваю. Ни до своей подруги, ни до Лизы я не дотягиваю. Да? Положив руки на стол, Жанна падает на них и плачет навзрыд. Слова тут бессильны. Каждый лечит свои раны на сердце. Каждый надевает свою маску с безупречной улыбкой, чтобы не показывать окружающим печаль, страхи, горе. Встав со стула, подхожу к ней, приобнимаю, и она впивается пальцами в мои руки, как маленькая девочка. Я знаю, что сегодня я навсегда расстанусь с ней. Тебе нужна помощь, Жанна. Профессиональная, не моя.